Глава 42. Джо Райли должен был, казалось бы, испугаться. Делберт направил пистолет прямо ему в грудь, а он едва сдерживал смех. Он выжил после общения с Лили Марсден, грамотно обработал Сэла Вентури, гонял по всей стране взад-вперед, и вот теперь, после всего этого, приходится общаться с этими недоделанными. «Ты бы убрал пушку-то», — сказал он, — «а то разнервничаешься, несчастный случай будет». В ответ этот тип с искореженной разноцветной физиономией под белоснежной маской сказал: «А ну заткнись! Я до сих пор не пристрелил тебя только потому, что не хочу пачкать кровью лимузин». Джо скривил губы в улыбке. Из-за разбитого в лепешку носа голос у Делберта звучал странно и смешно. Он вдруг напомнил Джо Элмера Фадда. Примечание. Элмер Фадд — смешной маленький человечек, герой серии мультфильмов, выпускавшихся в 70-х годах. Да еще этот кок и бархатный костюмчик. Именно таким его и нарисовали бы году в 72-м. Элмер Фадд в сутенерском прикиде. Но как можно было воспринимать его серьезно? «Это что, твоя тачка? Лимузин с шофером?» «За рулем, приятель. В салоне, небось, бар нехилый, а в нем графины хрустальные с бухлом. А это что у нас за шкафчик? Телек, да?» «Тебе-то какое дело, мать твою? Боишься любимый сериал пропустить? Не боись. Посмотришь, и это будет последнее, что ты увидишь». Здоровенный темнокожий парень за рулем смачно фыркнул. Джо обратил внимание на надувную шину у него на руке. Надета она была черти как, прямо на рукав снаружи. «Так уж точно шину не носит, вот идиот. Я так понимаю, вон тут за рулем работает водила лимузина, и вы, ребята, гоняете его почем зря по своим делам». «Что ты хочешь сказать? Что я не могу позволить себе купить лимузин?» «Наверное, нет, судя по тому, как ты играешь в покер». На лице у Делберта появились какие-то новые краски, улыбка превратилась в оскал. Он направил револьвер Джо в лицо и щелкнул ударником. «Ах ты, су, аккуратнее», — сказал Джо. «Ты же вроде не хотел салон кровью пачкать». Рука Делберта дрогнула. Похоже, ему стоило огромных усилий не нажать на курок. «Слушай, Делберт», — пробасил парень за рулем, — «кто-то, кажись, за нами едет». Делберт Нэш притянул пистолет поближе к себе, держа его по-прежнему направленным на Джо. Он развернулся всем телом, чтобы посмотреть назад. «Вон тот белый форт?» «Едет за нами от самого мотеля. Вот черт!» Делберт попытался рассмотреть водителя в зеркало заднего вида, но видна была только неясная тень, единственное, что можно было разобрать, за рулем мужик довольно крупный. «Кто бы это мог быть?» — Делберт повернулся к Джо, толкнул его пистолетом и спросил. «Дружок твой?» Райли даже смотреть не стал. «Я его не знаю». «Ну да как же?» Они уже выехали за пределы города и густо застроенного пригорода к югу от Вегаса. Вокруг, насколько хватало глаз, только голая пустыня. «Давай вон на ту грунтовую дорогу. Посмотрим, поедет ли эта тачка за нами», — Делберт опять пихнул Джо пистолетом. «Ты мне лучше не ври», — Райли нахмурился. «Еще раз ткнешь мне в ребра пушкой, и я засуну ее тебе в задницу». Делберт почувствовал, как в нем поднимается горячей волной злость, но пихаться перестал. Просто сказал: «Это же надо, какой разговорчивый труп попался». Муки долго разворачивался, чтобы попасть на узенькую грунтовую дорогу. Лимузин с глухим стуком съехал с асфальта и тут же исчез в плотном облаке пыли. «Черт! Опять придется машину мыть», — подумал Муки. «Только сегодня утром мыл, еле удержал шланг из-за сломанной руки, и вот опять. А тут еще эта шина не давала ни за что толком ухватиться больной рукой. Пришлось крутить баранку другой рукой, но он все равно двигался вперед по дороге в никуда». Форд свернул следом. Этот тип даже не пытался скрыть, что следит за ними. «Он едет за нами, Делберт. Что ты скажешь? Езжай вперед еще пару километров, отъедем подальше от шоссе, а там посмотрим. Муке это все не нравилось. Одно дело выследить Джо, разобраться с ним и отомстить за всю эту жуткую боль. У Муки до сих пор шары были размером с дыни. И совсем другое дело, когда Делберт размахивает во все стороны пушкой, готовый пристрелить Райли в любую минуту, да еще какой-то кекс преследует их всю дорогу. Похоже, ситуация начала выходить из-под контроля, но Муки промолчал. Это затея Делберта, ему лучше знать, что делать. А Муки просто подыграет, как всегда. «Все, хватит», — подал голос Делберт с заднего сиденья. «Остановись где-нибудь здесь». Муки включил сигнал поворота и стал постепенно замедляться. Он хотел, чтобы водитель Форда наверняка заметил, что он останавливается, а то как вылетит из клубов пыли, да как впечатается лимузин в задницу, такого Муки не переживет. Ему всю оставшуюся жизнь придется объяснять начальству, какого хрена он заехал на лимузине в пустыню и как умудрился попасть там в аварию. Наконец лимузин остановился. Муки увидел в зеркало, что Форд тоже встал метрах в десяти. Пыль вокруг них постепенно оседала. «Что теперь, Делберт?»